сегодня этот воскресный день нам говорит очень много. Прежде всего, о воскресении Иисуса Христа. Мы знаем, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасать грешников. Умер за грешников и воскрес для нашего с вами оправдания. И вы хорошо сделали, что сегодня пришли сюда послушать Слово Божие. То есть, что говорит Бог? И вот первая проповедь Христа, когда Он пришел на эту землю, записана Марк, Евангелие от Марка, 1 глава 14-15 стих, написано так. После того, как предан был Иоанн Креститель, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие – это греческое слово, в русском переводе означает «благая весть». В чем выражается эта благая весть? Что Иисус Христос пришел в мир, принес спасение роду человеческому. Может быть, я не сомневаюсь, что редко кто из вас слышал истинную цель и смысл нашей жизни. То есть, кто мы, откуда мы, куда мы идем, для чего живем. Наука сегодня, до сегодняшнего дня, хотя достигла кульминационной точки знания, но на этот вопрос не отвечает верно. Единственная книга Библия отвечает, говорит, кто мы, откуда мы, куда мы идем, для чего мы живем. А истинная цель и смысл нашей жизни заложена в этой книге. Библия – это, как когда-то Белинский сказал, что это книга всем книгам книга. Белинский. Русский критик Белинский подвергал критике всех писателей, но Библию он не мог подвергнуть. Потому что это знал, что это книга Божия, это Слово Божие. Это источник мудрости, силы и знаний. Только с этой книги человек может познать, кто мы, откуда мы, куда мы идем и для чего мы живем. Уже было сказано сегодня, что Бог создал человека для вечной жизни, не для смерти, нет. Для вечной жизни и славы Божьей. Но только лишь потому, что человек не послушал Бога, соделал грех, а грех что производит? Разделение между человеком и Богом. И грех производит и даже разделение между человеком и человеком. Я думаю, что пожилые люди знают, что раньше как-то было, люди очень дружно жили, и чем ближе к пришествию Христа, тем люди дальше друг от друга. Уже даже родные и близкие, и то не хотят знать друг друга. О чем это говорит, дорогие друзья? Что мы сегодня проповедуем Евангелие не просто сами по себе, нет. Исполняется Слово Божие, когда Христос, будучи на земле еще, сказал такие слова. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава 14 стих, там сказано так. «И будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет что? Конец». Чему конец? Благодати Божией. После этого, в недалеком будущем, когда Господь заберет верующих от земли, написано, что юноши, девицы, будут ходить от моря до моря искать Слово Божие, Библии, чтобы прочитать, но не найдут. Написано, будет ходить искать, потому что Господь пошлет жажду не хлеба, не воды, не голод, не хлеба, а жажду слышать Слово Божие. А сегодня, смотрите, у вас такое село большое, а как мало пришло людей, чтобы послушать Слово Божие, чтобы услышать, что Бог говорит. А Господь говорит, что уже осталось очень мало времени. Потому что еще никогда, дорогие друзья, вы жители старые, знаете, что еще никогда так не проповедовали Евангелие, как сегодня. А это самое говорит о том, что слова, которые Господь говорил, они сегодня исполняются. Я хочу прочитать одно место в Священном Писании еще. Это записано в Евангелии от Иоанна. 14 глава, с 1 стиха написано такие слова. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня». То есть Христос говорит, веруйте в Бога и в Меня. А верить в Бога, это значит верить в Слово Божьему. «В доме Отца Моего обителей много, и я, а если бы не так, то я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю, и приду опять возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». А мы знаем, куда Христос. Мы празднуем праздник Вознесения, да? Христос куда пошел? Вознесся с Елеонской горы куда? На небо. И вот-вот скоро, как он сказал, что вот здесь написано, и когда пойду и приготовлю вам место, и приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были, где я. Кого он возьмет? Верующих. Только верующих. Потому что первое воскресенье будет только верующих. А куда я иду, вы знаете, и пусть знаете. А Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? А Христос сказал такие слова, в 6 стихе написано: Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть через Иисуса Христа. Ни через Деву Марию, ни через святых, только через Иисуса Христа. Почему? Потому что единственная личность – это Христос, который отдал жизнь свою ради нашего с вами спасения. Он умер за грехи наши, но зато нам, через веру нашу в Него, дарует вечную жизнь. Не заслуженно, а дарует, дорогие друзья. Если так написано, когда мы читаем первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих, там написано так: Бог даровал нам жизнь вечную, это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной. Вот как мы получаем спасение, жизнь вечную, через веру в Иисуса Христа. Еще одно место хочу прочитать. Это Деяния апостолов. Апостол Павел, который, будучи апостолом в Афинах, проповедовал такие слова: Афиняне. Он обращался к афинянам, как сегодня мы обращаемся к благовецам, жителям благовоя. Так апостол Павел никогда в Афинах сказал так: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Там были люди, которые были верующие, то есть набожные люди. И он говорит: ибо проходя и смотря ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. То есть всего, которое вы чтите, я проповедую вам. Мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Бога, который создал вселенную. Но Бога никогда никто не видел и видеть в этом теле не может. Поэтому он и сказал, что я проповедую того, которого вы не видя, не зная, чтите, я проповедую вам. А он проповедовал Бога, Творца Создателя и Сына Иисуса Христа, который пришел в мир, чтобы спасать грешников. И дальше говорит так: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, а что люди говорят, Он храм. Храм – это мы, которые приняли люди, которые приняли Иисуса Христа, веру в сердце свое. А раз Христос в нас, то мы являемся храмом Божьим. Так написано, когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стиха, там сказано так: «Разве не знаете, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои, а чьи же мы? Ибо вы куплены дорогой ценою». Где? На Голгофском кресте. Христос уплатил цену свою за нас. Посему написано: «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божие». Те люди, которые приняли Иисуса Христа веру в сердце свое, они стали Божьим народом, то есть они стали причастниками божественного естества. Почему? Потому что они приняли Иисуса Христа веру в сердце свое и стали его достоянием, его собственностью. И дальше он говорит так: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, но будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как люди это делают, не требует. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы нашему обитанию. То есть Бог каждому человеку назначил время. 10, 20, 50, 100 лет прожить на земле. Для чего? Чтобы написано, дабы они, то есть дабы люди искали Бога, не найдут ли Его, не ощутят ли Его, хотя недалеко от каждого из нас. Бог здесь. Бог возле каждого. А теперь Господь хочет быть не только возле нас, а Он хочет быть в нас. И есть так написано, когда мы читаем второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих, а там сказано так: «Вы храм Божий, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Смотрите, как Бог обещает. По вере нашей Он вселяется в наше сердце и становится Богом жизни нашей. Дабы они искали, не найдут ли Его и не ощутят ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. Он дальше говорит, как некоторые из ваших стихотворцев говорят, что мы Его и род. И дальше он говорит такие слова, 29 стих. Итак мы, то есть люди, будучи родом Божиим, не должны даже думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, или даже дереву, получившему образ от искусства вымысла человеческого. написано, что Бог есть Дух. А скажите, пожалуйста, можно ли нарисовать Духа? Можно ли нарисовать человеку совесть? Можно ли нарисовать человека разум? Никогда. Поэтому раз Бога никто никогда не видел, поэтому нарисовать его не можно. Поэтому апостол Павел говорит так. Итак, мы, будучи образом родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, и так далее, дереву, и получившему образ от искусства и вымысла человека. Это искусство. Это не живое. А мы проповедуем и знаем живого Бога, который создал Вселенную. А люди большинство в жизни подчиняются и молятся какому Богу? Нарисованному, сделанному. То ли с камня, то ли с золота, то ли с куска какого-то. Или нарисовали. А это мы верим живому Богу. И проповедуем живого Бога, который сегодня слышит, знает нас. И призывает всем людям обратиться к живому Богу. И он дальше говорит так. Итак, оставляя времена неведения, то есть незнания, потому что многие люди не знают этого. Многие люди заведены в заблуждение, не зная Писания. А сегодня уже было сказано. Мы читаем, когда написано 1 Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, написано так. Исследуйте Писания. Какие Писания? Священные Писания. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют мне, говорит Христос. Значит, человек для того, чтобы познать Бога, он должен познать Писание, учение Христа. Только через Писание мы познаем Бога. Потому что в мире очень много заблуждений. Те люди, которые не знают Писание, их очень легко ввести в заблуждение. Почему? Большинство людей говорят, как наши родители, как наши отцы, так и мы. А мы говорим, как написано в Слове Божьем, как жил Христос, как Он учил апостолов своих и последующих учеников, так мы должны жить. Потому что нам дано Священное Писание, как зеркало для наших душ. Если мы вникаем в Священное Писание, оно просвещает наше внутреннее состояние. Когда мы смотрим в зеркало обыкновенное, оно указывает наши непорядки внешние. А Слово Божие указывает нам на внутренние наши непорядки, то есть на наши грехи, которые вводят человека в заблуждение и производят разделение человека с Богом. И человека с человеком, как я уже сказал. Поэтому апостол Павел, проповедуя Афинам, в Афинах, вернее, он говорит такие слова. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который праведно будет судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть через Иисуса Христа, подав удостоверение всем людям, живущим на земле, воскресив ее из мертвых». И мы сегодня с вами, это большой праздник, воскресный день, когда мы знаем, что этот день воскресный, почему назовем воскресным днем? Потому что в этот день воскрес Христос. До воскресения Христа этот день назывался первым днем недели. А когда Христос воскрес, с тех пор мы с вами называем день днем воскресным. И вот печаль, дорогие друзья, в том, что и в вашем селе многие люди знают, что сегодня воскресенье. А воскресенье это единственный день, который должен человек посвятить служение Богу. А сегодня, видим, люди все равно занимаются работой, и, так сказать, Слово Божие говорит, и работать на дырявый кошелек. Чем больше люди работают для себя, и чем дальше от Бога, тем это для пагубно для нашей жизни. Сколько бы человек ни приобрел на земле, написано, что временное богатство, оно временное. И жизнь наша здесь на земле тоже временная. Но Бог создал нас с вами для вечной жизни, для славы Божьей. Так написано. Когда мы читаем послание евреям, 9, 27 стих написано, положено человеком однажды умереть, а потом что? Сгнили на это все? Нет. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. И когда мы читаем послание Галатам, 6 глава, 7 стих, а здесь сказано так, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, пожнет тление. Сеющий в дух, пожнет жизнь вечную. То есть, если мы будем заниматься изучением Священного Писания, мы от этого получим что? Спасение и жизнь вечную. Если мы отвергнем Писание, мы будем жить для плоти, а плоть пожнет что? Тление. Плоть стлеет. Но придет время, когда воскресит эту плоть, и каждый человек, написано, даст отчет пред Богом, что мы делали, живя в теле. Но уже будем иметь тела совершенно другие, бессмертные. И так, как мы здесь друг друга видим, придет время, когда и там увидим, после воскресения, как Христос воскрес, если, я думаю, тоже все вселения говорите на Пасху, Христос воскрес, да? А другие отвечают, воистину воскрес. Но задумались ли вы, что мы говорим? А если мы говорим, а не верим сами, мы не обманываем сами себя? Конечно, обманываем. А когда мы верим и говорим, то это истина, да, аминь. И человек, который верит в Священное Писание, сегодня уже было сказано, как сказал сотнику Павел, это записано 16 глава Деяния Апостолов, 31 стих. «Веруй Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой, даже все родные, если мы будем верить». Вот я прочитал. «Веруйте в Бога и в меня веруйте», Христос сказал. Что значит верить, дорогие друзья? Верить – это не значит сказать «я верю в Бога». Нет. Это слова. А за словами должна что быть? Жизнь. Верить Бога – это значит жить им и жить для Него. А жить для Бога без Бога невозможно. Не зная Писания, человек не сможет жить для Бога. Никак. Потому что в Писании выражена вся воля Божия, то есть что Бог хочет от нас. А Бог что в первую очередь хочет? Чтобы мы приносили какие плоды? Какие плоды? Добрые плоды. А первый плод Бога, вы знаете от грешника какой? Это покаяние. Вот почему Христос сказал, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Что такое покаяние? Покаяние это значит сознать себя грешником и оставить грехи. Как оставить? Исповедать грехи пред Богом. А написано так, когда мы читаем первое послание Иоанна, 9 стих, 1 глава сказано так. Покайтесь, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит наши грехи. Бог не может не простить грешника кающийся. А в 7 стихе сказано так. Если же мы ходим во свете, в каком свете? В свете учения Христа, то имеем общение друг с другом. Вот мы сегодня имеем с вами общение на основании Священного Писания. А здесь сказано. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Смотрите, от всякого. А когда человек получает очищение, освящение, тогда только Христос вселяется в наше сердце, тогда мы являемся храмом Божьим. Пока сердце нечистое, туда Христос не может вселиться. Почему? Потому что там грех, Христу там места нет. Надо, чтобы этот грех был исповедан, открыт пред Богом, тогда Господь очищает, освящает. Здесь так написано, 19-18 стих Деяния Апостолов, там сказано так. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, и открывая дела свои». То есть, приходили к Богу, в присутствии апостолов, и говорили о своих грехах. Исповедание – это значит, что такое слово «поведать»? Рассказать. Рассказать свою жизнь, в чем я грешник. Потому что только исповедующий грехи человек получает чистоту, то есть кровь Иисуса Христа омывает его от всякого греха. Других средств нет, никакое лекарство. Не освободить человека от пьянства, никакое лекарство наркомана не освободит наркотику. А когда человек обращается к Богу и просит прощения, покаяния, кается, исповедует свои грехи, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Я был тоже когда-то атеистом, но благодаря Богу, что Господь нашел меня в этом мире, и теперь мне хочется всем людям рассказать, что есть спасение, есть жизнь вечная. И эта жизнь временна. Не зависит от нашего изобилия, наше имение. Имеем мы много или немного, вечности никому не виновать. Сегодня пели, молодежь пела псалом, что в вечности есть только два пути. Вот я прочитал 14 глава Евангелия от Иоанна, там прямо сказано, Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа». И написано, когда мы читаем 4 глава 12 стих Деяния Апостола, там сказано так. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым принадлежал нам спастись, кроме Иисуса Христа. Только во Христе мы имеем спасение и жизнь вечную. Вне Христа спасения нет». И хотя люди, неверующие, говорят, умер, зарыли на этом, все нет, дорогие друзья. Смерть – это не конец нашей жизни. Смерть – это переход. Временное состояние вечное, как сегодня уже было сказано, когда бросаете пшеничку или семечку в землю, она умирает? Или картошка? А жизнь? А жизнь продолжается. Вот так и наша жизнь. мы, тело наше, написано, ибо положено человеком однажды умереть, а потом суд. И что люди на земле посеют, то там пожнут. Хочет человек или не хочет, это закономерность. Это во всей вселенной существует причинно-следственная закономерная взаимосвязь. Что посеешь, то и пожнешь. Вы когда посеете кукурузу на поле, там пшеницу не жнете. Только кукурузу. И так же в жизни. Если мы будем сеять Слово Божие, жить по Слову Божьему, то мы сеем жизнь вечную. То есть для себя мы готовим место. Хотя Господь уже приготовил, но мы стремимся к тому. А для того, чтобы туда войти, нужно что? Христос говорит так, кто исповедует меня пред людьми, то и я исповедую пред Отцом моим небесным. Наша цель, дорогие друзья, в вашем селе возвестить спасение Божие. Почему? Потому что осталось очень немного времени, когда многие люди поищут, когда Господь заберет верующих от земли, а это будет скоро. Тогда люди будут искать Бога, но уже не найдут. Почему? Ни верующих не будет, ни Слова Божьего не найдут. Все будет аннулировано. И есть так написано, я прочитаю Амоса, когда мы читаем про Амоса, 8 глава, написаны такие слова. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышать Слово Господне. Это кто говорит? Господь. Если Христос, еще раз напоминаю вам, дорогие друзья, будучи на земле в теле своем, Он сказал такие слова ученикам. Когда они спросили, когда это будет конец этих чудных происшествий, кончина века. А Он говорит, что будет по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Сегодня так есть, братья, дорогие друзья. Любовь охладела. В людей нет любви друг к другу, так как была даже раньше. Написано, охладеет, во многих охладеет любовь. Но претерпевший же до конца спасется. Написано, и будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот мы живем в конце этого времени, когда никогда еще в мире, на земле, и особо в нашей атеистической бывшей стране, никогда так не проповедовал смело, как сегодня. Почему? Когда мы когда-то проповедовали так, сразу забирали, давали нам 40. Сажали в тюрьму, чтобы не проповедовали. Но зато многие люди пошли на жертву, и этим сам Бог совершил чудную победу, что сегодня должно исполниться написанное Писание, что должна проповедоваться Евангелие, должно проповедоваться, чтобы все люди услышали, а потом пристанут на суд, чтобы никто из людей не сказал, а мы никогда не слыхали, а мы никогда не слышали. Ведь нас, дорогие друзья, слыша это Слово Божие, чтобы мы приняли его в сердце, верою, и чтобы оно растворилось, то есть чтобы мы поняли и уразумели превосходящее разумение любовь Божию каждому из нас, то так написано, ибо так возлюбил Бог вас, всех нас, живущих на земле, что отдал Сына Своего, Единородного, в жертву за грехи наши, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И чтобы вы, слушая это слово, глубоко приняли в сердце свое, чтобы оно принесло вам спасение и жизнь вечную, и радость. И для вас, и для ваших близких. Потому что если вы будете веровать в Иисуса Христа, как написано, и жить им, и жить для Него, тогда и родные ваши покаются. Потому что так написано, веру в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Пусть Господь благословит эти слова, чтобы они были не напрасны для вас, а для славы Божией и для вашей радости в нем. Аминь.